маленький дом. Может, счастье мое недалеко. Я не буду одна в доме том, и не будет мне так одиноко. Не судите меня в этот раз, не судите меня так жестоко. Не держу я обиды на вас, я одна, мне сейчас одиноко. Как же трудно быть одной, никому не доверяться, и приехавшим гостям беззаботной притворяться. А когда друзья уйдут, в тишине остаться дома. Как же трудно быть одной, одна в этом доме, и меня не обидит никто. Я согреюсь в ленивой истоме. Я в густую траву упаду, выпью воздуха жаркого лета. Я сегодня у всех на виду, но мечтала совсем не об этом. Как же трудно быть одной, никому не доверяться, и приехавшим гостям беззаботной притворяться. А когда